А хотелось взглянуть на полетья, на леса с тишиной стихий, там, где зарево ласточка светит, там, где сокол луну позабыл, там, где тишь до грибного погоста, там, где дождь поливал, и я рос, там, где все было честно и просто, там, где ложью никто не оброс. А простить там казалось так просто. Просто вспомнил, потом позабыл. И увидел себя многохвостым и не сотни проснувшихся крыл. Там, где чувства быстры до предела, там не ночью и слышно порой, где сова или лань прилетела, там, где жук потеснился горой. И открылось, ведь это подарок. Каждый свой день рождения дан, каждый год больше тысячи арок. Праздник тем, кому слово отдам.